виглядувала білокафельна душевая. Чисте, світло, просторне. «В таком залі даже я попытался бы заделаться чемпионом», — натужно сострил Даниэль. «Могу тебе это устроить», — усмехнулся Чарли. «Начать можем прямо сейчас. Думаю, буду для тебя не худшим спарринг-партнером. Не передумал?» Он снял уже темные очки. Даниэль получил возможность хорошо рассмотреть его лицо. Обычное азиатское лицо, широкое, плосковатое, без почти неприметных атрибутов боксера-профессионала, сломанного носа и поврежденных бровей. Хотя выделялись еще на нем кровоподтеки и ссадины, полученные в недавнем бою с Сэмом. И зубы, когда Чарли улыбнулся, оказались все на месте. «Пусть у тебя сначала эти синяки сойдут», — отшутился Даниэль. «Я человек гуманный». «Кстати», — всполошился, — «надо бы тебе подгримироваться, что ли. Шрамы на лице украшают мужчину, но не иллюстрированные издания». И тряхнул для наглядности прихваченным из дома кодеком. Чарли взял фотоаппарат, оглядел со всех сторон и положил на подоконник. «Он тебе не понадобится. У меня достаточно снимков во всех позах, любых цветов и размеров, чтобы заполнить десяток таких альманахов». «Не будешь сниматься?» — огорчился Даниэль. — «Не сниматься, не откровенничать с тобой особого желания не испытываю», — продолжал улыбаться Чарли. — «Зачем же было привозить меня сюда?» Даниэль перевел взгляд с него на Пита. Пит не ответил. Разговор по-прежнему вел Чарли Янг. — «Кое-какая польза от твоей поездки будет. Но, боюсь, не столько тебе придется спрашивать, сколько у тебя. Очерк мог бы получиться славный. Жаль, никто и никогда его не прочтет». Даниэль явственно ощутил, как противно засосало под ложечкой. И с компьютерной точностью всплыли в памяти слова Грега. «Вообще поражаюсь, что они так дешево купились с этим альманахом». Но смущение своего постарался не выказать. Громко, запрокинув голову, расхохотался. «А ты, Чарли, оказывается, большой любитель розыгрышей. До сегодняшнего дня считал, каюсь, что вы, боксеры, юмором не очень-то блещете. Готов принести извинения». «У тебя впереди еще много сюрпризов», — не убирал улыбки Чарли. «Я, конечно, не так остроумен, как моя двоюродная сестра, но кое на что еще сгожусь, не сомневайся». Последние иллюзии Даниэля бесследно растаяли. Имя Лу не прозвучало. Но упомянул Чарли о ней наверняка неспроста. Теперь нужно было действовать четко и безошибочно, потому что привезли его сюда с каким-то умыслом. Вернее, не с каким-то, а с имеющим прямое отношение к Лу. «Что они знают?» — торопливо размышлял он. «О нем и Лу. Осведомлены ли о их близости? Лу что-то рассказывала им о нем. Хотят поближе познакомиться с дружком своей родственницы? Но отчего таким замысловатым способом? Или все-таки сегодняшняя встреча связана с Грегом?» «Что-то я плохо начал соображать, приятели. Кто же кого собирается интервьюировать?» «Скоро узнаешь», — ответил Чарли. Дверь, ведущая в дом, отворилась. Два рослых